Флешбэк. Место действия. Земля. Один из городов России. Онкологический диспансер. Время действия. Конец 2022 года. В двухместной палате на койке сидит парень и смотрит в окно. Юноша совсем плох. Сухое тело, истерзанное болезнью, уже практически не слушается хозяина. Только сильные опиоидные анальгетики позволяют ему находиться в таком положении. Если бы не они, то, скорее всего, он сейчас выл бы от невыносимой боли. «Снег идет», — шепчет парень, наблюдая за хороводом снежинок, медленно опускающихся на землю в свете уличных фонарей. Вечер еще не наступил, но, как и положено зимой в России, уже темно. Раздается стук в дверь, и в щель пролезает голова его лучшего друга. «Здорово, Жека!» Приветствует улыбающаяся голова и просовывает вперед себя на вытянутой руке пакет с гостинцами. «Мама собирала, тут как ты любишь, мандарины, апельсины и еще киви». Серега, обернувшись на голос, произносит юноша, и его лицо озаряет улыбка. «Это, пожалуй, единственное, что у него не смог забрать рак. Она все такая же солнечная и располагающая к себе. Еще правда остались глаза, ярко-зеленые, в глубине которых до сих пор не угасли искорки, сводившие девчонок с ума». Положив пакет на прикроватную тумбочку, гость подтащил стул и, усевшись на него, заговорил. «Отец передает привет и мама тоже». Тут посетитель встрепенулся. «Катя звонила. Не начинай», — прерывает его Евгений. «Не хочу о ней говорить. Я тебя не понимаю», — мотает головой Сергей и пытается заглянуть другу в глаза. «Она ведь тебя любит, да и ты. Потому и не начинай», — вновь прерывает говорящего парень. «Что ж ты такой упертый-то? Можно подумать», — снова улыбается Жека. «Ты только сегодня это узнал? Да ну тебя к черту», — возмущается Серега. Парни ненадолго замолкают, думая каждый о своем. В больнице довольно тихо, особенно в этом отделении. Бывает, конечно, кто-то пройдет по коридору или провезут на каталке либо коляске пациента, но в основном тут царит покой. Сергей не знал, о чем говорить. Все уже тысячу раз обговорено и необходимые решения приняты. Ему было больно видеть Жеку таким. Они познакомились в первом классе, сев 1 сентября за одну парту. Так за общей партой пролетела школа, сделав их лучшими друзьями. Все вокруг знали, что Сережка Пак и Женька Соколов – это практически одно целое. Попробуешь наехать на одного, рядом тут же окажется второй. Так было всегда. Их даже в шутку называли двойняшками, хотя внешне они были совершенно не похожи друг на друга. Серега – типичный темноволосый кореец, а Женька – русый славянин. «Как с отцом на рыбалку-то съездили?» – спросил Евгений, не глядя на друга. «Как обычно, или, улыбнулся Серега. «Даже кое-что поймали. Отец, разумеется, всем рассказывает, что поймал почти кита, но ты же его знаешь. Сегодня разговор совсем не клеился». Женька был странно задумчив. Вера Николаевна звонила, как бы невзначай проронил гость, глядя в сторону. «Надеюсь, ты ей ничего не сказал?» — быстро отреагировал парень. «Конечно, не сказал», — поморщился Сергей, а затем задал давно его мучивший вопрос. «Почему ты от всех закрылся и запретил мне рассказывать о твоей болезни? Я же уже сказал, что мне достаточно одного тебя. Объяснись». «Да что тут объяснять?» Говоря это, Жека развернулся и оперся спиной о стену, уставившись на друга своими пронзительными зелеными глазами. «Я на тебя-то смотреть не могу. Вижу, как ты мучаешься, а что уж про остальных говорить». Закончив, парень прикрыл глаза. Видно было, что он устал, сильно устал. В палате вновь наступила тишина. Заглянула медсестра и указала пальцем на свои наручные часы. Время посещения заканчивалось и пора было уходить. Сергей хотел сегодня вырваться с работы пораньше, но у него не получилось этого сделать. Он вообще приходил почти каждый день, не мог не приходить. Кивнув заглянувшей в палату девушке, посетитель вновь заговорил, обращаясь к другу. «Ну ладно», — хлопнул он по колену товарища, — «надо идти». «Спасибо», — открыв глаза, вдруг произнес Евгений и уточнил. «За дружбу». «Да ты никак прощаться со мной вздумал», — удивился Серега и, наигранно нахмурившись, пригрозил кулаком. «Ща как дам в глаз, чтобы дури с башки твоей выбить». «Понял», — поднял руки друг. «Молчу. Завтра заглянешь?» «Завтра не смогу, а вот послезавтра точно буду. Родителям привет передавай». Уже в закрывающуюся дверь крикнул Евгений и увидел, как Сергей махнул рукой. «Место действия. Там же. Время действия. 9 часов вечера. Сижу, положив перед собой ноутбук и, воспользовавшись наушниками, чтобы никому не мешать, слушаю музыку. Мыслей в голове нет вообще никаких». Открывается дверь, и в палату заходит Леночка. «Привет, Жень!» – здоровается медсестра, ставя на тумбочку поднос с уколом. «Взяли моду в живую жопу железками тыкать», – ворчу я, убирая ноутбук и укладываясь на живот, приспустив штаны. Хихикнув, Лена ничего не говорит, а сосредотачивается на своем деле. Рука у нее легкая. «А разве сегодня твоя очередь в ночь?» – спрашиваю ее просто, чтобы не молчать. «Нет», – улыбается Лена, отвечая. «Светку подменяю сегодня». Вспомнив Светлану, потер левую ягодицу. Вот у нее рука совершенно нелегкая. Такой только свай заколачивать. Припоминаю, возвращаясь в горизонтальное положение. «Как себя сегодня чувствуешь?» Задает Лена дежурный вопрос. Также, отвечаю столь же дежурной фразой, которая в принципе вполне ясно отражает суть. «Ну ладно», немного скомканно произносит девушка. «Пойду я, давай». Когда Лена ушла, я, кое-как поднявшись, подошел к окну и уткнулся лбом в стекло. «Страшно, господи», – прошептал, чувствуя каждой клеточкой тела, что силы меня покидают, и эта чертова болезнь берет верх. «А ты все молчишь и молчишь. Видимо, есть дела поважнее». Постояв так еще немного, вернулся в койку. «Ты не думай», – вновь обратился я к Богу. «Я не злюсь из-за того, что ты не отвечаешь. Просто устал». Посидел некоторое время молча, прислушиваясь к тишине, а затем, подтянув к себе ноутбук, воткнул наушники и включил музыку. Хотя бы это не смог отобрать этот чертов рак. Место действия. Квартира семьи Пак. Время действия. 22 часа 30 минут. На кухне за столом сидят Светлана Алексеевна Пак и их с мужем единственный сын Сергей. Хотя Женьку они с Виктором давно уже считают вторым ребенком. Всегда такой улыбчивый и открытый, молча глядя на сына, вспоминала женщина лицо мальчишки, который незаметно занял место в ее сердце. «Я не знаю, что делать, мам», – тихо произнес Сергей, держа двумя руками почти опустевшую чашку с чаем. Он сегодня не хотел идти к себе домой в год назад приобретенную однушку. Там его никто не ждал. «Ты ничего и не можешь сделать, сынок», – с грустью в голосе негромко сказала Светлана Алексеевна. «Видимо, это судьба. Но это же неправильно». Совсем по-детски возмутился парень. «Почему он? Он же хороший человек, я-то это точно знаю». Тут зазвонил телефон, и Серега достал его из кармана джинс. «Лена звонит», глянув на экран смартфона, немного удивленно произнес он и ответил на вызов. «Да, Лен, слушаю тебя». Светлана Алексеевна увидела, как побледнело лицо сына, и тут же вскочила. Я осипшим голосом попытался что-то сказать Сергею, но не смог. Он убрал руку с телефоном от уха и, наклонившись, не вставая с места, резко выдохнул. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов, парень разогнулся и вновь поднес смартфон к уху. «Я понял», — сказал он все тем же сиплым тоном. «Спасибо, что сразу позвонила». Разорвав соединение, парень уронил телефон на стол и посмотрел в лицо матери, что уже стояло рядом. Из глаз женщины полились слезы. Она, молча сделав шаг, обняла сына. Говорить о том, что произошло, нужды не было. Все было ясно без слов. Место действия – городское кладбище. Время действия – спустя 2 дня после похорон Женьки. День. По припорошенной свежим снежком дороге, что тянется сквозь все кладбище, идет девушка в светлом пуховичке. Одета она довольно скромно. Неоткуда взяться роскоши. Отец погиб 5 лет назад. Маму она похоронила не прошло и года. Остались только бабушка и она. «Почему ты ничего не сказал?» – шепчет девчонка, уже в который раз задаваясь этим вопросом. Пройдя мимо здания администрации кладбища и находясь уже у главных ворот, она слышит окрик. «Катя! Катя! Подожди!» Обернувшись, она видит Сергея, быстрым шагом идущего за ней. Когда ребята поравнялись, парень сразу задал вопрос. «Ты что, поменяла номер телефона? А то я никак не мог до тебя дозвониться». «Да, а что, тут такое дело?» Парень почесал затылок. «Ты сейчас сильно торопишься? Мне через час на работе надо быть». Она кивнула в сторону, откуда пришла. Отпустили с Женькой попрощаться, когда узнала. «Ты прости меня», — неожиданно Сергей начал извиняться. «Я хотел сказать сразу, но Жека, в общем, он запретил». «Почему? Подожди меня, пожалуйста», — попросил Сергей. «Я на машине и довезу тебя до работы. По дороге все объясню. Только закончу здесь кое-какие дела. Подождешь?» «Ну, хорошо», — кивнув, согласилась Катя. Парень закончил все свои дела через 10 минут, и они продолжили разговор в его автомобиле. В салоне было тепло. Машина еще не успела остыть, и Катя сняла шапку и расстегнула пуховик, сидя на пассажирском сиденье. «Погоди секундочку», — произнес Сергей и потянулся к бардачку. Девушка отодвинулась, чтобы не мешать. Достав оттуда довольно толстую пластиковую папку, парень ее расстегнул и извлек конверт, протянув его Катерине. Женька за неделю до смерти написал его. Сергей, отдав письмо, тактично отвернулся и полез в свой телефон. Не став мешкать, Катя вытащила из конверта вдвое сложенный тетрадный лист и углубилась в чтение. «Привет, мелкая. Я, если честно, не хотел писать, но меня кое-кто уговорил это сделать. В общем, тут такое дело. Не буду ходить вокруг да около. Мою квартиру я завещал тебе. Все необходимые документы у Сереги». На секундочку Катя оторвалась от чтения и кинула взгляд на лучшего друга ее уже бывшего парня. «Ты наверняка задаешься вопросом, почему я запретил Сереге рассказывать тебе о моей ситуации и сам ничего не сказал? Сложно объяснить. Наверное, потому что не хотел, чтобы ты прошла через весь этот ужас снова. Ты же знаешь, что я не могу смотреть на страдания близких мне людей. Квартиру продай, и этих денег должно хватить на оплату твоей архитектурной мечты. Даже еще и останется, я думаю, кое-что на разные глупости. Ну, вроде той сумочки, о которой ты так мечтала. Не знаю, что еще написать. Ты прости меня за то, что так поступил с тобой, но иначе я не мог. П.С. Можешь назвать меня дураком, если захочешь. Я не обижусь». Прочитав последние строки, Катя улыбнулась и прошептала: «Дурак». В этот момент по ее щекам катились слезы. Место действия – неизвестно. Время действия – неизвестно. Я как-то очень резко пришел в сознание и одним рывком сел, открыв глаза. Невероятно, но у меня ничего не болело и даже не ныло. «Странно», – произнес вслух и поразился своему голосу. Он был обычным. Не было в нем приобретенной за время болезни слабости и ломкости. Опустил взгляд вниз, чтобы рассмотреть тело, и тут же выругался. «Да твою же ж за ногу!» Я был абсолютно голый. Прикрыв достоинство руками, поднялся на ноги. Оно было таким же, как год назад, еще до болезни, ну, в смысле тела, а не только достоинства. Здоровое, крепкое и даже подтянутое тело. Неуютненько как-то, пробормотал, оглядываясь в поисках того, чем бы прикрыться. Меня окружал сплошной светлый туман, который изредка принимал знакомые очертания. Сделав шаг, наступил на что-то по ощущению похожее на ткань, наклонился и, нащупав рукой то, на что наступил, сразу обрадовался. Это были обычные светлые джинсы и простая белая рубашка, только вот обуви не было. «И так сойдет», — улыбаясь, стал напяливать на себя одежду. «В прикиде Адама чувствуешь себя очень некомфортно, а тут хотя бы что-то». Попрыгал на месте, убедившись в том, что у меня ничего не болит. Вновь огляделся. Все тот же туман и больше ничего. «Ау, есть кто живой?» Ответом мне была тишина. «Пройтись нужно», — пришла в голову здравая мысль. «Вдруг встречу кого?» Поначалу я делал медленные и аккуратные шаги, боясь провалиться. Не видно ж ничего. Но потом, осмелев, шагал уже размашисто и даже бодро. Однако, сколько я ни бродил, пейзаж от этого не менялся. «Ну и где я?» И снова на мой вопрос никто не ответил. «Блин, да тут даже эхо нет», — подметил этот момент, вертя головой во все стороны. «Место действия – неизвестно. Время действия – неизвестно». Евгений уже набегался и наорался всласть. Сейчас он просто лежал на спине, закинув руки за голову, и что-то бормотал себе под нос. «Хороша страна Россия. Здесь пасется конь в пальто. Здесь родился, жил и умер знаменитый дед Пихта». Вспомнил я стишок, прочитанный мною где-то на просторах всемирной паутины. Заняться, откровенно говоря, нечем. В голове пусто. Лежу вот и тупо наблюдаю за разнородными сполохами этого странного тумана. Почему странного? Да потому что он не мокрый. Тук-тук-тук. Неожиданный стук подкинул меня на ноги, и я стал озираться по сторонам. Бегая тут до этого, дверь я не встречал. Кинул взгляд под ноги. Неужто оттуда? Подумал и поежился. Не то чтобы мне было страшно, но просто снизу, как известно, ничего хорошего вылезти не может. Тук-тук-тук. Вновь постучались, и мне показалось, что звук идет отовсюду. Я просто не смог локализовать место его возникновения. Постояв еще какое-то время молча, решился и задал вопрос: «Кто там?» Но ответом мне была все та же тишина. «Да что за бред-то такой?» Тук-тук-тук. Снова прозвучал этот стук. «Может быть, нужно пригласить того, кто стучится, или там разрешение дать, чтобы он или она могли войти, или оно?» Невесело подытожил я и не сдержал нервный смешок. Пока стоял и раздумывал над сложившейся ситуацией, стук повторился еще раз. Тук-тук-тук. Прозвучало столь же монотонно и мерно, как и прежде. Дальше молчать уже не имело смысла. За то время, что я здесь находился, понял, что если не встречу хоть кого-нибудь, то могу сойти с ума. А по моим меркам я здесь проваландался уже сутки, никак не меньше, и при всем при этом сна ни в одном глазу, да и голода тоже не чувствую. Ай, да и ладно. Махнул рукой и произнес вслух: «Войдите». Как только дал свое разрешение, справа от меня материализовался какой-то мужичок довольно небольшого роста, если, конечно, его рост сравнивать с моим. Я-то 184 см. Голова его была абсолютно лысой, даже намека на волосок не было. Также он обладал каким-то располагающим к себе лицом непонятной национальности. Из одежды только балахон оранжевого цвета и босые, как у меня, ноги. Какое интересное место, столь же неожиданно, как и материализовался, заговорил мужчина очень мягким голосом. Появившись ко мне боком, он, по всей видимости, не заметил моего присутствия. Произнес я и поприветствовал гостя. «Здравствуйте». Мужчина полностью обернулся в мою сторону и, улыбнувшись, спросил: «Это ты сделал?» «Сделал что?» Я приподнял брови. «Ты создал это место?» — уточнил он. Возраст его я так и не смог определить. «Очень любопытно», — продолжая озираться, задумчиво произнес мой собеседник. «Не знаю», — пожав плечами, вполне честно ответил я на его вопрос. «Может быть, присядем?» — предложил он, махнув рукой мне за спину. Обернувшись в указанном направлении, увидел маленькую скамеечку в аккурат для двоих. Самая примитивная конструкция. Два столбика и соединяющая их доска для того, чтобы умостить на нее зад. Рефлекторно почесав висок, молча кивнул и пошел к скамейке. И откуда она взялась? Не было же ее тут. Мы сидели, не произнося ни слова, довольно продолжительное время. Я, не понимающий, что происходит, и этот мужик, продолжающий рассматривать окружающее пространство. «Ты ведь понял, что с тобой произошло?» — заговорил мой сосед, не глядя на меня. «Я умер», — все же еще сомневаясь, задал я вопрос. «Верно, и да, и нет», — ответил он. «Как так?» — в который уже раз осмотрев себя, задал еще один вопрос. «Сложно объяснить, но я попытаюсь». Собеседник вновь повернулся ко мне и, разглядев его вблизи, я с удивлением понял, что черты его лица абсолютно симметричны. «Это же невозможно», — пришла мне в голову мысль. «Таких людей в природе не существует». Сосед улыбнулся, будто услышал то, о чем я подумал, но не стал акцентировать на этом внимание. «Ты застрял во времени, разглядывая меня», — сказал он. «Видел когда-нибудь старинные напольные часы или хотя бы слышал, как они ходят?» Я кивнул. «Тик-так, тик-так», — изобразил он ход часов, качая головой из стороны в сторону. «А теперь представь, что тик – это жизнь, а так – это смерть. Сейчас ты находишься посередине между тик и так. Могу я вернуться?» — озвучил первое, что пришло в голову. «Нет», — очень спокойно произнес мой собеседник. «Никто не может. Таковы законы мироздания». «А?» — начал я формулировать очередной вопрос, но сосед меня остановил. «Я не Господь Бог, я всего лишь путник, идущий по проложенному им пути», — ответил на мой так и не заданный вслух вопрос собеседник. «Меня Женя зовут», — представился я и протянул руку. Тот ее пожал, ни медля ни секунды. Его рукопожатие оказалось на удивление крепким, но не жестким. Сиддхартха — назвал свое имя человек, а в том, что он человек, я уже не сомневался. Даже не знаю почему, просто появилась какая-то уверенность, что мой собеседник, если и не является человеком в полном понимании этого слова сейчас, то был им когда-то. Мы помолчали. «И что мне делать?» — спросил я через некоторое время. «Не знаю», — пожав плечами, ответил Сиддхартха и добавил: «Решать тебе». «Ну, здрасте, мордасти. Что это вообще означает?» «У тебя есть выбор», — произнес сосед. Я вздрогнул, окончательно убедившись в том, что он читает мои мысли. Сиддхартха улыбнулся, но ничего не сказал. «Блин, теперь и думать надо с осторожностью, а то ляпну что-нибудь не то», — покосился на собеседника. «Уйдет и останусь тут куковать». Впрочем, мужик был невозмутим, словно статуя. «Вы сказали, что у меня есть выбор». Сиддхартха кивнул, сложив руки на коленях. «Из чего я могу выбирать? Вы ведь также сказали, что возврата обратно для меня нет, а я хочу жить». «Ты можешь остаться здесь», — собеседник обвел рукой окружающее нас пространство. «Хреновый какой-то вариант», — мысленно проворчал я, следуя взглядом за рукой. «Согласен», — кивнул Сиддхартха. Я поежился. «Ты можешь пойти дальше, как и положено всем душам», — продолжил он. «И что там меня ждет?» — мотнул головой в сторону, намекая на дальше. «Не знаю. Как мне показалось, Сиддхартха ответил вполне искренне. Снова наступила тишина. Очень неприятные варианты озвучил мой новый знакомый. Какие-то варианты без вариантов. Вот засада. Это была твоя первая жизнь, вновь заговорил мужик. Что? Не понял я, о чем он. Твоя душа, указал он на меня рукой. Она совсем юная. На ней практически нет следов познания. И, что из этого следует? Сосед задумался на некоторое время, а затем продолжил. Ты знаешь, мне никогда не нравилось, как устроен этот момент. Ну то, что совсем юная душа, еще не познавшая жизни, может быть вырвана из тела. Всегда считал это неправильным. Я молчал, чувствуя, что сейчас лучше ничего не говорить и даже не думать. Пожалуй, я могу тебе помочь, посмотрев на меня, произнес Сиддхартха и уточнил. Получить возможность жить дальше, что требуется от меня, быстро сообразив, что вот он шанс, задал я вопрос. Не так уж и много, всего лишь твое согласие. А могу я задать несколько вопросов? Спросил, понимая, что другой вариант может и не подвернуться. Задавай, кивнул мой собеседник и добавил с улыбкой. Тем более, что у тебя это неплохо получается. Я слегка смутился, но быстро взял себя в руки. Это будет мой мир или... Я не закончил, когда увидел отрицательное покачивание головой и сразу же задал второй вопрос. А можно мне не в младенца, а? Прозвучало глупо, но уж как вышло, так и вышло. Хорошо, вновь улыбнулся Сиддхартха. Что это будет за мир? Ну, в котором вы решили помочь мне продолжить жизнь. Вдруг там будет магия? Начал я раскатывать губу о своей новой жизни. Нет, покачал головой мой собеседник. Это простой мир, такой же, как и твой, находящийся на том же этапе развития человечества. Они во многом похожи друг на друга, но различия все же есть. Ау, выдал я, не зная, что сказать. Оно скорее всего и неплохо. Мне вот от чего-то кажется, что попадание в миры с магией это еще тот квест и вариантов сдохнуть там раньше времени куда больше, чем в обычном. Махнет рукой какой-нибудь пролетающий мимо архимаг, и тебя скалой придавит, или чокнутый некромант воскресит что-то мерзкое, которое тебя и сожрет. Бррр. Я аж передернулся от пришедших в голову мыслей, откинув пока лишнее в сторону, решил задать третий вопрос. А я буду помнить свою прошлую жизнь, закончил за меня Сиддхартха. Если хочешь, то почему бы и нет? Хочу. Очень интенсивно закивал я. Не жажду потерять себя, если честно. А без памяти о прошлом я уже буду не я. И вообще, исходим из постулата. Дают, бери, бьют, беги. А то я что-то не вижу здесь толп, желающих осчастливить меня всем и сразу. Оглядевшись, убедился, что таки да, толпы нет. Ты будешь помнить только свою жизнь, но не этот разговор и то, что с тобой произошло здесь. А почему? Ни к чему эти знания там. Ответил Сиддхартха и уточнил, в мире живых, хорошо, легко согласился я, не видя в этом ничего такого, в конце концов, если пораскинуть мозгами, это наверное правильно, выполнишь одну мою просьбу, уставился на нового знакомого и спросил первое, что пришло в голову, и как я это сделаю, если не буду помнить ничего из того, что здесь происходило, есть один способ, многозначительно произнес сосед, что скажешь, не согласиться было бы свинством с моей стороны, Сиддхартха мне решил помочь, а я, отказавшись, ответил бы ему черной неблагодарностью, вот уж так поступать точно нельзя, не по-людски это, я помогу, только объясните мне, о чем идет речь, нужно напомнить жителям этого мира кое-какие истины, у тебя как раз есть эти знания, да и возможности, полагаю, со временем появится. Снова проблеял я, ничего не поняв. Вообще всю эту беседу чувствую себя идиотом, этаким бабуином, только что слезшим с ветки. Новый знакомый улыбнулся, видя мое замешательство. Не беспокойся, необходимое само будет проситься наружу. И что-то мне подсказывает, даже не помня нашей с тобой беседы, ты найдешь способ поделиться этим с окружающими. Я глубоко вздохнул, осознав, что так ничего и не понял, но переспрашивать не стал, что я должен делать, ну, чтобы, Сиддхартха вновь не дал мне закончить, просто закрой глаза, все остальное уже моя забота, выполнив указание, я вдруг осознал, что хочу задать еще один вопрос, уже было начал открывать рот, как услышал, человеком, голос моего нового знакомого прозвучал откуда-то издалека и последними его словами было пожелание, удачи, дитя, глава 1, место действия, квартира семьи Ким. Гостиная. Время действия. 13 августа 2009 года. Вечер. Пакпая, сидя за столом, молча наблюдала за внучками. Сонми и Лалиса третий день ходят за ней по пятам и периодически бросают, как им кажется, незаметные взгляды в ее сторону. В первый день бабушка не обратила внимания на это дело, на второй день это ей стало откровенно надоедать, а сегодня, когда девочки рассматривали ее за чтением книги, она уже начала немного злиться. И вот сейчас, за ужином они наконец-то вывели ее из себя окончательно. Бац! Прозвучал резкий шлепок. Эта ладошка Пакпая встретилась со столешницей. Он оказался настолько громким, что все присутствующие невольно вздрогнули. «Так», — начала говорить Пакпая, указывая пальцем на внучек. «Вы обе, ну-ка рассказывайте немедленно, что задумали». Девочки переглянулись и одновременно начали говорить. «Да что ты, Хальмани, мы ничего такого». За разворачивающимся действием с любопытством наблюдали Джоук и Хими. «Не делайте из меня дуру», — рявкнула пожилая женщина. «Я уже третий день наблюдаю, как вы ходите за мной по пятам. Что-то высматриваете и все время перешептываетесь за моей спиной». От такого-то на Сонми вжала голову в плечи, а вот Лалиса, как ни в чем не бывало, смотрела на свою бабушку. У девочки лишь брови приподнялись. «А я тебе говорила, что это плохая идея», — наклонившись к сестре, еле слышно произнесла Сонми и попыталась ответить Хальмани. «Видишь ли, в чем дело. В общем, как бы это, Господи», — подумал я, глядя на это трусливое недоразумение, сидящее рядом со мной. «И чего она мямлит? Мы же не родину решили продать или бабулю на органы сдать. Видимо, объясняться придется мне. В противном случае это может сильно затянуться». «Это была моя идея», — перебив лопочущую сестру, заговорила Лалиса. «Я начала писать книгу и предложила Анне в образе Аджумы читать ее под запись на камеру. Вот мы и решили понаблюдать за тобой, Хальмани. Ну, чтобы Сонми поняла, как надо двигаться и говорить правильно, так как говорят и ведут себя пожилые люди». «Книгу?» — заинтересовался Джоук, отложив палочки для еды. «Упс, а вот этот момент я не предусмотрел. Черт, вновь заговорила Лалиса, немного замявшись в начале. «Ну да, а что, а о чем она?» — подключилась Хими. Пакпая бросила недовольный взгляд на сына с невесткой, но ничего не сказала. «О мальчике-волшебнике по имени Гарри Поттер», — неожиданно ожила Сонми. «Это фэнтези». «Что?» — не поняла последнего термина бабуля. «Это сказка, Омма», — тут же дала пояснение Хими. Джоук, услышав про сказку, моментально потерял интерес и вернулся к приему пищи. Мужчина был технарем и разного рода глупые фантазии его не интересовали. Фух, облегченно выдохнула Пакпая. «Чуть с ума меня не свели маленькие негодницы». Бабушка неодобрительно покачала головой. «А принеси-ка нам, дочка, ну то, что ты там написала», — попросила Хими. «Хорошо», — ответила Лалиса, вставая с места. «Сейчас принесу планшет, я в нем пишу». Когда девочка ушла, в гостиной наступила тишина. Как только ей в голову то подобное пришло, размышляла Пакпая, удивляясь фантазии внучки. «Следить за мной, чтобы понять, как ведут себя пожилые люди». Бабушка молча покачала головой, но теперь уже с еле заметной улыбкой на устах. Вернувшись в гостиную, я протянул планшет маме и только взял в руки палочки, как получил вопрос: «А почему она на английском?» Глянув на экран, удивленно произнесла Хими. «Дай сюда, невестка», — недовольно проворчала Пакпая. «Сколько уже лет одно и то же». Хими, слегка потупившись, протянула планшет свекрови. Та, приняв его с гордым видом, неожиданно осознала, что кое-чего не хватает. Поймала на себе насмешливый взгляд младшей внучки. Джоук также не сумел сдержать улыбки. «И нечего тут мне улыбаться», — вновь махнула рукой Хальмани. «Лалиса, принеси мои очки». «Блин, я чё, рыжий что ли?» — думал, направляясь к бабуле в комнату. «Вон же Сонми сидит, балду пинает». Место действия: квартира семьи Ким, гостиная. Время действия: спустя 40 минут. Состав участников остался неизменным, только Сонми и Лалиса челноками летают до кухни, убирая посуду со стола. Пакпая заканчивает читать последние абзацы и кладет планшет на стол. Никто не спешит выносить свой вердикт. Удивительнее всех ведет себя Лалиса. Девочке очевидно все равно, что скажут родные о ее книге. Она спокойно болтает с сестрой, таская чашки с мисками. «Мне понравилось», — улыбнувшись, глядя на сына с невесткой, вынесла вердикт бабушка. «Только я никак не пойму, откуда это все?» В этот момент Лалисы не было в гостиной. «Даже не представляю», — поднял руки Джоук. «Я вообще никогда не мог понять, откуда писатели берут свои идеи». «Верно, дорогой», — в унисон супругу заговорила Хими. «Я тоже никогда этого не понимала». В гостиную вернулись сестры. Сама подумай, насколько это будет круто, если мы так сделаем», — убеждает в чем-то старшую сестру Лалиса. «Ну, не знаю», — неуверенно отвечает Сонми, усаживаясь на прежнее место. Старшие родственники замолкают на какое-то время, с интересом слушая, что говорит младшенькая. Девочка с недюжинным энтузиазмом продолжает вещать, подключив руки для большей наглядности. «Представь на секундочку», подойдя к стене, произносит Лалиса и указывает на нее рукой. «Здесь, вот именно тут находится старинный камин в английском стиле с вензелем. А вот тут», она тыкает обеими руками себе под ноги, «расположено кресло с ушами. Между ними стоит небольшой журнальный столик, на котором представлена какая-нибудь фотография в рамке, ну и еще что-нибудь». Все присутствующие внимательно следят за указаниями и словами рассказчицы. Стены темно-зеленого цвета с символами Слизерина, исполненными серебром. Девочка подтащила стул и поставила его на место, где должно располагаться по ее замыслу кресло, установив его к аудитории немного боком. Усевшись на него, Лалиса откинулась на спинку и замерла на пару секунд, затем подскочила. «Хальмани, я возьму одну из твоих книжек», на ходу выпалила она и, не дожидаясь ответа, унеслась в комнату бабушки. Родители переглянулись, и на их лицах промелькнули улыбки. Пакпая, уже была открывшая рот, чтобы дать разрешение, со смешком закрыла его, проводив внучку взглядом. Схватив, видимо, первую попавшуюся книгу, Лалиса вернулась и заняла исходное положение, умастив раскрытый том одного из многосерийных произведений, что читала бабушка, у себя на коленях. «Вот так», — произнесла она, глядя на сестру. «Ты сидишь, спрятавшись за ухом кресла, и как бы читаешь книгу, изредка совершая какие-либо действия или движения, так как делает это Хальмани». Девочка кивнула в сторону бабушки. «Но в таком случае не будет видно моего лица», — возражает Сонми. «Постоянно, разумеется, нет», — пожала плечиками рассказчица. «Но ведь ты же будешь периодически появляться в кадре». «Ну», — недовольно произнесла Сонми. «Как-то это не очень, мне так не нравится». Анни, закрыв книгу и поднявшись, начала убеждать сестру Лалиса, «суть ведь не в том, чтобы приклеить взгляды аудитории к тебе, а в том, чтобы ты смогла правильно подать историю слушателям. Понимаешь, и все равно, мне не нравится такой вариант». «Подожди секундочку», — вклинилась в разговор сестер Пакпая, обращаясь к Сонми. «Вообще-то Лалиса права, я тоже так думаю», — вставила свои пару Вонхими. Сидевший молча Джоук начал понимать, к чему идет дело, и с внутренним напряжением ждал развязки. «К тому же, Анни», — продолжила Лалиса, — «нужно будет подобрать тебе платье, соответствующее где-то веку 19-му. И макияж тоже нужен особенный», — снова заговорила Хими. «Верно говоришь, невестка. А где мы возьмем такую комнату?» — задала вполне резонный вопрос Сонми, глядя на младшую сестру. «Я так и знал. Я вот так и знал». Медленно начал посыпать голову пеплом мужчина, переводя взгляд с одной из женщин на другую. «Помимо всего прочего, еще нужно будет заказать печатный экземпляр книги», — подкинула резонную мысль Пакпая. «Точно», — поддержала младшенькая и добавила. «И еще нужен правильный свет». Видя непонимание на лицах родственников, Лалиса уточнила. «Ну, чтобы видео получилось качественным. Не будем же мы выкладывать непонятно что». Джоук грустно вздохнул, и в этот момент женская составляющая его семьи посмотрела на него с вопросом в глазах. «Прощай, моя новая машина. Увидимся в следующем году», — понимая, что шансов отвертеться нет, мужик мысленно помахал рукой улетучившемуся приобретению. Место действия. Квартира семьи Ким. Спальня родителей. Время действия. Поздний вечер. Супруги уже лежат в своей постели. Хими читает какой-то роман, а Джоук пытается подсчитать в голове свалившиеся на него неожиданных расходы. «В этой квартире такую комнату сделать не получится, а значит, придется снимать помещение», — мужчина поморщился. «Им нужно платье для Сонми прямиком из 19 века, и что-то мне подсказывает, оно будет не из дешевых. Еще свет какой-то там, как сказала Лалиса». «Знаешь, дорогой», — вырвал его из невеселых размышлений голос жены. «Помещение, которое описывала Лалиса точь-в-точь, как библиотека в поместье Синглтон». «А ведь и верно», — встрепенулся Джоук. «Я как-то и не подметил этого, пока ты не сказала. Неужели она начала что-то вспоминать?» «Эх», — погрустнев, вздохнула Хими. «Очень на это надеюсь. До сих пор не могу привыкнуть, что она ничего и никого не помнит». Доктор Пак честно сказал, что мозг человека мало изучен, и непонятно, что делать в подобных случаях. «Да я помню», — подтвердила Хими, положив голову на плечо мужа. «Мы сломали какие-то твои планы, ты про деньги, угу, ничего страшного», — улыбнулся мужчина и поцеловал супругу. «Раз уж вспомнили об Адриане и Лин, надо бы им позвонить, они же приглашали нас в этом году на Рождество», — вспомнила кое-что Хими. «Вот именно», — подтвердил Джоук. «Место действия, квартира семьи Ким, комната Лалисы, время действия, это же время». Вернувшись к себе, я рассчитывал просто полазить по сети и немного помузицировать перед сном. Но куда там, через 10 минут притащилась Сонми и, брызжа во все стороны экспрессией, стала рассказывать о том, что она уже приглядела, где можно заказать нужное платье. Затем сестра начала меня трясти по поводу того, чтобы я как можно скорее дописал книгу, а то, видите ли, ей уже не терпится. Ну, что за человек, как только я отбился от этого трактора, на меня тут же наехал второй в лице бабули. «Лалиса», — начала бабушка прямо с порога, — «раз вы затеяли столь серьезное дело, то стоит подойти к этому вопросу тщательнее». Сестра еще не ушла и, сидя у меня на кровати, молча слушала. «Ты это о чем, Хальмани?» «Я имею в виду то, что нужно оформить как полагается авторские права на произведение», — подойдя к стулу и усевшись, ответила Пакпаа. Затем она неодобрительно окинула взглядом разруху у меня в комнате, но не стала акцентировать на этом внимание и просто продолжила говорить. «Касаемо того музыкального произведения, что ты написала, я обратилась к своему старому знакомому. Он раньше руководил небольшим любительским оркестром. Сейчас уже, правда, ушел на покой, но музыка для него навсегда осталась единственной любовью». Хельмани неодобрительно помотала головой. «Тот еще, видать, перец, раз бабуя столь неоднозначно относится к нему. Это случайно не господин Ким Йенсен?» — влезла с вопросом Сонми. «Он самый, уу-уу», — многозначительно покивала Анни. «Так вот, он сказал, что написанное тобой произведение — хорошая и полноценная работа». «Ладно», — согласился я, не зная, что еще тут можно сказать, — «но не уникальная, а потому регистрировать ее смысла нет». Я молча кивнул, соглашаясь. У меня и цели такой не было — регистрировать что-то. Я вообще просто первое пришедшее в голову стал обкатывать, чисто ради тренировки. «А вот твоя книга», — бабушка замолчала, пытаясь, видимо, правильно сформулировать мысль для недалеких слушателей. «Она ведь будет не одна, я правильно поняла?» «Да», — подтвердил и уточнил. «Это серия из 7 книг и еще кое-что. А раз это серия, то ее просто необходимо зарегистрировать на твое имя. Это нужно сделать, чтобы кто-то другой не присвоил себе авторство». «Хорошо, только у меня есть одна», — тут уже я запнулся, подбирая слова, — «просьба. Я не хочу, чтобы где-то мелькало мое настоящее имя». «Это мелочи», — отмахнулась Пакпаа от моих слов как от чего-то несущественного. «Ну, как сказать, мелочи. Только это придется делать твоим родителям. Я не смогу. Для оформления всех бумаг нужны официальные представители несовершеннолетней», — размышляла Пакпаа вслух. «Хотя, впрочем, это тоже все ерунда. А теперь иди-ка сюда». Поднявшись с пола, подошел к бабуле. Оба разговора, что с Сонми, что с Пакпаа, я провел лежа. Взяв меня сначала за плечи, бабушка посмотрела мне в глаза, а затем крепко обняла, притянув к себе. Стоял все это время молча, не зная, что и сказать. Немного отстранившись, она поцеловала меня в щеку. «Ты просто умница, Лалиса. Я так тобой горжусь». После ее слов почувствовал себя очень неловко, и у меня вновь потеплели щеки. «Да чего там», — пробормотал, попытавшись хоть что-то сказать. «Ну, на самом деле, чего я такого сделал-то?» Бабуля заулыбалась, кинув взгляд на Сонми. Я заметил на лице сестры такую же улыбку, что и у нее. Место действия — Сеул, поместье семьи Сон. Время действия — 14 августа, утро. Юри сегодня была не в настроении после вчерашнего разговора с Хальмани. Нет, девочку никто не ругал и не наказывал, но вот то, что сказала Сахи, заставило ее задуматься. Хальмани сказала, что нельзя доверять людям, которые обманывают тебя при первой встрече, — думала девочка, копаясь в планшете. Почему она соврала? Зачем назвалась чужим именем? Она еще вчера собиралась позвонить Лалисе, потому что та ей понравилась. Девушка общалась с ней как со взрослой и не сюсюкалась, как некоторые. «Эф», — ребенок пренебрежительно фыркнул. «Я ведь на самом деле уже взрослая», — высунув язычок и рисуя пальчиком на экране, думала Юри. «Позвонить или нет, ты как следует подумай», — передразнивая бабушку, произнесла вслух малышка и издала неприличный звук. «Буе». Отложив планшет, она стала искать телефон. «Ну, где же ты прячешься?» — бормотал ребенок, лазая по комнате. Пропажа была найдена всего-то через 10 минут. Ага, попался. Воскликнула Юрия, вытаскивая смартфон из-под груды скомканных альбомных листов, на которых она рисовала. Так, а где бумажка с номером? Поиски были продолжены. Правда, на этот раз их цель была иной. Потратив на это дело еще каких-то 15 минут, ребенок наконец выудил искомое из кармана шорт, запинанных вчера вечером под кровать. Звонить или не звонить, держа в одной руке смартфон, а в другой листок с номером Лалисы, вслух произнесла девочка. Постояв так некоторое время, Юрия все-таки набрала номер. Свой она решила не скрывать, как предлагала Лалиса, потому что бабушка разрешила. Телефонный разговор. Лалиса, Аньон, Юрий, Аньон. Это Юрий. Лалиса, о, привет. Ты чего так долго не звонила? Чувствуется по голосу, что девушка рада слышать собеседницу. Юрий, почему ты назвалась чужим именем? Как и все дети, младший член семьи Сон довольно прямолинейна. Нет еще в ней хитрости и такта. Ответом на заданный вопрос было непродолжительное молчание. Лалиса, в смысле, чужим именем? Юрий, Хельмани сказала, что тебя зовут Сон. Вновь наступила пауза. Видимо, собеседница задумалась на какое-то время. Лалиса, ха-ха-ха. Вылетел из динамика звонкий девичий смех. Слышен звук падения и непонятные слова. Да чтоб тебя, на русском. Еще какое-то время слышна возня и пыхтение. Лалиса, Юрий, меня раньше звали Сон. Я имя поменяла недавно. Из динамика вылетает очередная порция смеха. Юрий, правда что ли? Лалиса, ага. Юрий, вау, вот бы и мне имя поменять, а то у меня оно некрасивое. Лалиса, тебе не нравится быть благостной и всепрощающей стеклянной бусинкой? Юрий, такой интерпретации своего имени девочка еще не слышала. Целиком и вместе не слышала. Из телефона снова доносится смех собеседницы. Благостная всепрощающая стеклянная бусинка, катает в мыслях фразу ребенок, пытаясь понять, нравится она ей или нет. Так гораздо лучше звучит. Мне нравится. Юрий, Анни, а тебе все еще нужны рисунки? Лалиса, конечно нужны. Как же без них? Услышав такой ответ, ребенок заулыбался. Как это и бывает у детей, настроение ее резко поменялось на мажорное. Лалиса, ты чем сегодня заниматься будешь? Юрий, не знаю, вполне искренне ответила девочка, потому как на самом деле понятия не имела, чем сегодня заняться. Лалиса, как насчет того, чтобы погулять в парке? Ну там, где мы познакомились. Юрий, я согласна. Только я не знаю, смогу ли выбраться в парк. Омма уехала на весь день, а Хельмани не очень любит гулять. Больше мне пойти ни с кем. Лалиса, ну, тогда договоримся так. Ты узнай у своей Хельмани, согласится ли она, а затем набери меня. Я-то в любом случае сегодня пойду, погуляю. Договорились? Юрий, хорошо, я позвоню. Ой, кстати, это мой номер телефона. Можешь его записать. Лалиса, поняла. Аньон, Юрий. Юрий, Аньон, Анни. Конец телефонного разговора. Разорвав соединение, девочка с решительным видом направляется к своей любимой бабушке, сообщить о том, что планы ее поменялись, какими бы они там у нее ни были. И вообще, она уже давно со мной никуда не ходила. Так нельзя, думает Юрий, топая в сторону обиталища намеченной жертвы. Место действия. Особняк семьи Сон. Комната жертвы. Время действия. Это же время. Госпожа Сон Сахи за последние годы полюбила одно занятие, а именно, выращивать редкие декоративные растения. Именно сейчас она с интересом рассматривала один из редких цветков, листья которого начали желтеть. «Так быть не должно», – бормотала Аджума, держа в руке опрыскиватель, а свободной рукой аккуратно прикасаясь к листикам Адениума тучного. «Что же тебе не нравится?» Она настолько погрузилась в раздумья, что не заметила, как в комнату вошла внучка и встала у нее за спиной. Девочка с любопытством рассматривала, чем это таким занимается бабушка, но в какой-то момент это ей надоело. «Он заболел?» Прозвучавший из-за спины вопрос подкинул бабулю вверх, и она схватилась за сердце. Впрочем, распылитель из руки Сахи не выпустила. «О господи!» – воскликнула она, резко оборачиваясь. Увидев вызванную ее вопросом реакцию, Юрий ничуть не расстроилась и даже не взволновалась, а затем, как ни в чем не бывало, заявила. «Я хочу в парк, нельзя же так пугать, Санё, внучка!» – возмутилась бабушка, неласково глядя на ребенка. «Чуть с ума меня не свела. Я гулять хочу, Хельмани», продолжала долдонить свое мелкая негодница. Порой ее подобным образом называла бабушка, но это было так. Простое порицание и не более того. Все в семье любили и баловали ребенка. Ее отец так вообще в ней души не чаял и позволял порой то, что даже не позволялось в свое время его первенцу и прямому наследнику. Разумеется, Юли этим пользовалась без зазрения совести, но так как она была девочкой далеко не глупой, определенную черту никогда не переходила. «Обычно я не могу с тобой погулять», поставив распылитель на стол, ответила Сахи. «У меня на сегодня другие планы». Только Юли хотела открыть рот, как в комнату зашел ее дедушка. Его появление вызвало эффект локальной заморозки пространства. Возникло ощущение, что даже кондиционер, еле слышно гудящий все это время, притих. Произошло это не от того, что хюнки все боялись. Тут дело было в другом. Последние пару месяцев мужчина не вылезал из своей мастерской под дереву. Он спрятался там ото всех и выходил, только чтобы поесть. Как только не пыталась Сахи вытащить супруга на божий свет, но у нее так ничего и не вышло. «Что за шум?» Со смешинками в глазах спросил вошедший, глядя на жену. «Твоя Саньё желает гулять». «Вот как?» Приподняв брови, поинтересовался мужчина и посмотрел на внучку. «И куда же наша, маленькая принцесса, хочет отправиться на прогулку?» «Хочу в парк», — незамедлительно оповестила деда принцесса. «Ахельмане не хочется мной идти». «Вот», — выпитив нижнюю губу, сдала с потрохами девочка свою драгоценную бабушку ее супругу. «Ай-яй-яй», — мотая головой, произнес Хюнки и поднял внучку на руки. «Ёба, почему ты не хочешь прогуляться с нашей замечательной Саньё?» Мужчина произнес это с легкой насмешкой, глядя на жену. Увидев скептическое выражение на лице Сахи, он перевел взгляд на девочку. «Ну раз твоя любимая Хельмани не желает с тобой гулять, это сделаю я». Юри заулыбалась, получив желаемое. «В какую же часть парка Намсан мы направимся?» Глава 2. Место действия. Парк Намсан. Время действия. 11 часов до полудня. На одной из скамеек парка сидит Лалиса. Рядом с девочкой лежит рюкзачок. Мимо этого места прогуливаются люди. В основном это корейцы, но встречаются и представители иных народов. Мимо меня неспешным шагом идут двое мужиков преклонных лет европейской наружности. «Я уже устал объясняться жестами», — произносит по-русски первый мужчина. «О, наши», — подумал я, глядя на беседующих. «Прикольно». Они остановились неподалеку, и тот, что выглядит постарше, достал из кармана пиджака зазвонивший телефон. «Слушаю тебя, Верочка», — ответил мужчина на звонок, предварительно сказав другу. «Жена, даже за границей от нее покоя нет», — с улыбочкой произнес второй. «Да, я покушал», — тем временем отвечал супруге первый. «Нет, я не забыл принять лекарство». Его друг с ехидцей посматривал на мужчину, больше ничего не говоря. «Конечно, я помню», — продолжал телефонный разговор первый. «Верочка, не беспокойся, все у меня в порядке». «Так-то я не прислушивался. Просто они стояли неподалеку и было все хорошо слышно. Да и услышать родную речь, откровенно говоря, было приятно». Закончив беседу, мужчина убрал телефон и обратился к товарищу. «Ничего не говори», нахмурившись, произнес он. «Я молчу», с улыбочкой на лице ответил второй. «Вот и молчи», сказал первый и осмотрелся. «Мы сейчас вообще где находимся?» «В парке Намсан», закатил глаза второй. «Спасибо, товарищ полковник, а то я сам не вижу», с сарказмом произнес первый. «В какой части этого Намсана мы сейчас, ты меня спрашиваешь?» изумился второй. «Карта же у тебя была. Что значит у меня? Я же тебе ее еще в отеле отдал». Слушал эти препирательства минут 5, никак не меньше. Окинув округу взглядом, второй мужчина задержался на мне и предложил своему спутнику. «Да вон, мелкая девчушка сидит. На местных не похожа», — сказал он, чуть ли не тыкая в меня пальцем. «Давай ее спросим». «Ну вот опять, чё сразу мелкая то?» Мужчины не заметили, что девочка нахмурилась. «Пхила, мы нами из», — заговорил второй, обращаясь к мелкой. Сидевшая на скамейке девчушка необидно усмехнулась. Мужчины переглянулись, не понимая, в чем дело. «Здравствуйте, у вас жуткий акцент, уважаемый», — вдруг произнесла она по-русски и лучезарно улыбнулась. «Слава тебе, Господи», — воскликнул дедок с жутким акцентом. «Хоть кто-то говорит на человеческом языке». Я ошарнул про себя в этот момент, услышав подобное. «Нет, похоже, даже в другом мире наши люди такие же», — размышлял, глядя на дедов. «Это ж надо так походя обосрать все остальное человечество. Профессионалы». И самое забавное, что этот дед ничего такого не имел в виду. Он просто обрадовался, что может нормально объясниться с собеседником. Вот смеху-то было бы, если перевести это выражение какому-нибудь иностранцу. «Красавица», — вновь заговорил второй, — «где тут зоопарк находится?» «Меня Лалиса зовут», — по привычке представился я. «Отойди, ловелас престарелый», — отодвинул своего друга первый. «Очень приятно с тобой познакомиться. Я Семен Владленович, а это мой друг Аркадий Самуилович. Мы тут слегка заблудились», — мужчина бросил недовольный взгляд на своего спутника. «Подскажи, пожалуйста, как нам побыстрее добраться до зоопарка? Мы знаем, что он где-то здесь, но вот где». Лалиса задумалась на некоторое время. Деды стояли и молча ждали ответа. «Зоопарк там», — девочка махнула в сторону рукой. «Если идти быстрым шагом, то часа за полтора доберетесь, полагаю, но лучше будет на такси доехать». «Спасибо», — как-то задумчиво произнес Семен Владленович, и детки отошли в сторону. Я вернулся к планшету и продолжил заносить в него вспоминаемый мною текст первой книги о Гарри Поттере. Дело идет довольно бойко, и я добрался уже до 8 главы. Это в которой пацан знакомится со своим любимым профессором. Зачетная сцена у мадам Роулинг получилась. С самого утра бабуля меня слегка спустила с небес на землю, сказав, что нужна редактура. В принципе, я это и сам понимаю, но все же надеялся обойтись своими силами. Читать с бумажки сестра под камеру сможет и мои потуги. Это не проблема. Тем более, что с ее грассированием один фиг необходимо будет работать, а это повторы, повторы и еще раз повторы. Так что не беда. Тем временем деды стали о чем-то спорить, и до меня долетали обрывки фраз. «С ума сошел? Да че такого-то? Да мы от дороги до сюда еле дошли. Кто еле, а кто и нормально дошел. В общем так, вызываем такси». «Я все сказал. Вызывай. Я разве против?» Через некоторое время меня отвлек знакомый голос. «Хе-хе», — прокашлялся Семен Владленович, уже стоя рядом со скамейкой, на которой я сидел. Подле друга присутствовал Аркадий Самуилович. «Лариса», — обратился мужчина ко мне, оторвавшись от планшета, поправил нового знакомого. «Лалиса», — произнес я по слогам свое имя. «Лисенок», — с ласковыми интонациями в голосе влез Аркадий Самуилович, — «ты не могла бы нам немного помочь?» Семен бросил на друга неодобрительный взгляд, который был проигнорирован. «У нас тут возникла проблема с вызовом такси», — продолжил говорить Аркадий Самуилович и вопросительно уставился на меня. «Понятно, надо вызвать Бибику. В конце концов, деды нормальные вроде, да и своих бросать как-то нехорошо. Сейчас вызову», — доставая свой телефон, сказала девочка. «А вам куда нужно конкретно?» «К главному входу», — посмотрев на друга, спросил Аркадий Самуилович. «Сам то, как думаешь?» — не без сарказма ответил вопросом на вопрос Семен Владленович. «К главному входу», — подтвердил Аркадий Самуилович, вернув свое внимание на девчушку. «Вызвав машину, я сказал им номер такси и объяснил место, куда она подъедет. Тут было недалеко, так что даже и бежать не придется». «Спасибо, красавица», — улыбнувшись, поблагодарил Аркадий Самуилович и задумался, глядя на Лалису. «Да, спасибо тебе большое», — сказал Семен Владленович. «Боюсь, без твоей помощи мы еще долго тут блуждали». «Всегда, пожалуйста, и желаю вам хорошо провести время в зоопарке», — ответила девочка и вернулась к планшету. «Знаешь», — снова заговорил Аркадий Самуилович, продолжая смотреть на Лалису, — «будь я лет на 40 помоложе», — и он с немалым энтузиазмом добавил «ух», — что означала его последняя фраза, понял бы даже самый тупой. «Пошли уже, ухарь», — недовольно проворчал Семен Владленович и добавил: «До свидания, Лалиса». «До свидания», — на автомате ответила девочка. Лалиса проводила задумчивым взглядом новых знакомых, а затем вся передернулась. «Ух», — с непередаваемым выражением на лице передразнила она Аркадия Самуиловича и от всей души изобразила плевок. «Тьфу, песок уже сыплется, а все туда же». Вернувшись к планшету, девочка погрузилась в работу с головой. «Место действия. Парк Намсан. Скамейка. Время действия. Полдень. Вдоль дорожки, где я сейчас нахожусь, скамейки расположены довольно забавно. Часть из них повернута к вершине горы, а другая часть к низовьям. Я сел лицом к городу. Вид просто потрясающий. Сквозь зелень деревьев проступает футуристичный вид города, сильно контрастирующий с окружающей меня сейчас зеленью. Хорошо. Лалиса находится в полностью расслабленном созерцательном состоянии и не видит, как к ней сзади на цыпочках подбирается Юрий. За этой картиной, двигаясь неспешным шагом, с улыбкой наблюдает Хюнки. Внучка обогнала его буквально на несколько десятков метров. «Аньон», — шепнула прямо на ухо своей новой подружке Юрий и положила руку на ее правое плечо. «Айщ», — испугалась и попыталась вскочить Лалиса. Но так как она сидела, скрестив ноги под собой, то это у нее не получилось, и девчонка тупо завалилась на бок. «Смерти моей хочешь?» — сквозь улыбку возмутилась пострадавшая, глядя на мелкую хулиганку, находясь в горизонтальном положении. «Извини», прикусив пальчик, прощебетала Юри. Однако, судя по выражению ее лица, раскаянием там и не пахло. В этот момент к скамейке подошел Хюнки. «Так это и есть твоя новая подружка?» Приобняв внучку, спросил пожилой мужчина. «Здравствуйте», первой поздоровалась девочка и, поднявшись, поклонившись. «Ким Лалиса, учусь в старшем классе школы искусств Сэнхва». «Здравствуй», разглядывая подружку внучки, произнес дед. «Юри мне все успел о тебе рассказать, пока мы добирались сюда. Ко мне можешь обращаться, господин Сон. Пишешь книгу?» «Да, господин Сон. Надеюсь, вы не будете против компании старого ворчуна, Харабаджи». Тут же возмутилась Юри. «Ну, что ты такое говоришь? Никакой ты не ворчун». «Ага», с насмешкой произнес Хюнки. «Не ворчун, но все же старый, так получается?» «Нет, не так, ты совсем не старый», уточнила Юри и обратилась за поддержкой к подружке. «Правда ведь, вы мужчина в самом расцвете сил», закивал я, вспомнив Карлсона. Тем более, что господин Сон выглядел действительно хорошо, несмотря на преклонный возраст. Он был в светлом льняном костюме и щегольской шляпе с полями из того же материала. «Ха-ха-ха», жизнерадостно рассмеялся Хюнки и присел на скамейку, сняв шляпу и положив ее рядом с собой. Между нами умостилась Юри и достала альбом с чистыми листами для рисования. В ее руке, как по волшебству, из ниоткуда появился карандаш, и она вопросительно посмотрела на меня. С горем пополам мне удалось объяснить, как должен выглядеть мальчик, который выжил, и мы на пару с господином Соном стали наблюдать за работой мастера. Малышка, прикусив кончик своего языка, усердно делала наброски. «Обалдеть», — размышлял я, наблюдая, как на простом листе начинают появляться узнаваемые черты лица. Так мы и сидели в молчании минут 20, а может быть и больше. «Какая же все-таки она талантливая», — думал Хюнки, любуясь внучкой. Закончив рисунок, Юри подняла глаза и посмотрела сначала на своего деда, а затем на Лалису. «Ну как?» – задала она вопросы с настороженностью, стала ждать ответа. Подружка взяла рисунок и, склонив голову на бок, рассматривала его какое-то время. «Гарри у Юри получался, как мне показалось, немного старше 11 лет», – прикидывал я, разглядывая результат. «Но как же похож то», – скосился на девочку. «Она мысли, что ли, читать умеет?» Юри заерзала от нетерпения на месте. Хюнки сидел, молча закинув ногу на ногу, и ждал. «Просто потрясающе, Юри!» — воскликнула Лалиса и с улыбкой добавила. «Ты гений!» Девочка смутилась и, слегка покраснев, потупилась. «Скажешь тоже, я серьезно!» — стала убеждать Лалиса. «Это же просто шедевр! Кстати, а где подпись?» «Подпись?» — вскинулась Юри, не поняв, о чем речь. «Ну да, твой автограф, который скажет всем, что этот рисунок создан рукой юного гениального художника. Лалиса Ян права», подтвердил Хюнки. «Нужно оставить подпись». «Ну, не знаю», смутилась художница. «Обязательно нужна подпись, думаешь?» — переспросила у подружки Юри. «Уверена». Подошел один из охранников, что крутились неподалеку, и протянул телефон господину Сону. «Ваша супруга, господин?» — уточнил мужчина, увидев вопросительный взгляд. «Я вас оставлю ненадолго, девочки», — произнес Хюнки и отошел, чтобы поговорить с женой. Оставшись вдвоем, мы стали обсуждать, что нужно еще нарисовать. В очередь встали Хагрид, Рон, Гермиона и, разумеется, профессор Дамблдор. Также в список попали Хогвартс и поезд. Я объяснял, как вижу тот или иной рисунок, а Юри делала наброски. Все это время господин Сон общался по телефону в стороне от нас. Анни, закончив предварительную работу, Юри с любопытством в глазах обратилась ко мне. «А ты еще что-нибудь написала?» «Конечно, написала. Сейчас прочту, что там у меня получилось». «Готово?» Лалиса взяла в руки свой планшет, лежавший рядом на рюкзачке. «Ага», — кивнула мелкая и стала устраиваться головой на коленях у подруги. Подняв руки вверх, девушка с обалдением наблюдал за этой нахалкой. Устроившись поудобнее и обхватив руками альбом с набросками у себя на груди, девочка озвучила свое соизволение. «Можешь начинать, Анни. Ты разрешаешь?» Приподняв в удивлении брови, спросила Лалиса. «Да», — оскалившись как крокодила, подтвердила Юри. Получив легкий шлепок ладошкой по лбу, девочка ойкнула, но ничего не сказала, навострив уши. Место действия. Парк Намсан. Время действия. 3 часа после полудня. К выходу из парка движется странная процессия. Пожилой мужчина и 2 девочки. С одной стороны, не столь уж редкая картина. Дедушка, гуляющий с внучками. Но вот с другой стороны, эта троица окружена чуть ли не двойным кольцом охраны, состоящая из 8 мужчин крепкого телосложения. У главного входа припаркован дорогой автомобиль. Водитель уже вышел и приоткрыл пассажирскую дверь, видя, что господин Сон с внучкой приближаются. «Аньон, Анни», — прощается Юрий с подружкой. «Аньон», — улыбнувшись, отвечает ей та.